Ему сразу понадобится другая женщина. Это опять споры, разговоры, уговоры. Одно дело найти с кем переспать, а ему нужна женщина на все время, и это большая разница. Когда привыкаешь к одной, хлопот меньше. Вдобавок, после Мексики Хуан не встречал ни одной женщины, кроме Алисы, чтобы умела готовить бобы. Понятно. В Мексике любая индианка умеет приготовить бобы как следует, а здесь никто, кроме Алисы. Чтобы соусу сколько надо, чтобы дух был бобов, а не приправы. Здесь чего только не кладут, и помидоры, и красный перец, и чеснок, а бобы надо готовить ради них самих, сами по себе, отдельно. Хуан усмехнулся. «Потому что умеет готовить бобы», — сказал он себе. Но была еще одна причина. Алиса его любила, на самом деле, и он это знал. А этим не бросается. Это здание, в нем есть единство, и ты не можешь оставить его, не оторвав кусок от себя. Так что если хочешь быть целым, то останешься, как бы мало тебе это ни нравилось. Хуан был не из тех, кто долго себя морочит. Уже перед дверью автобуса он повернулся и быстро пошел к закусочной. «Ты полечись все-таки», — сказал он Алисе. Взгляд у него был теплый. «Глотни от зуба». Он повернулся и зашагал к автобусу. Когда он приедет, Алиса будет пьяная в дым, но ничего, может, промоет систему, ей станет легче. А если она завалится, он переночует на кровати Нормы. Хуан не переносил ее запаха, когда она напивалась. Запах был кислый и резкий. Полчища облаков и влезали друг на друга в стремительном движении по небу. С больших дубов еще капало, и на листьях герани тоже блестели посередке капли. На земле в затишье кипела деятельность. Как не противно было ему соглашаться с Ван Брантом, Хуан тоже боялся, что опять будет дождь и скоро. Он поднялся по ступенькам автобуса. Ван Брант прицепился к нему, не дав даже сесть. «Знаете, откуда ветер дует? С юго-запада. Знаете, откуда облака натягивает? С юго-запада. А знаете, откуда к нам дожди приходят?» — торжествующе спросил он. «С юго-запада». «Ладно, и так когда-нибудь умрем», — сказал Хуан. «И кое-кто довольно жуткой смертью. Трактор, например, тебя задавит». «Не видали, как трактор давит?» «С чего это вы взяли?» — спросил Ван Брант. «Дождь так дождь», — сказал Хуан. «Нет у меня трактора», — сказал Ван Брант. «У меня 4 пары лошадей, лучшие в штате». «Откуда вы взяли про трактор?» Хуан нажал стартер. Он заработал с тонким скрипучим подвыванием, но мотор завелся почти сразу и звучал хорошо. Звук был ровный и чистый. Хуан обернулся. «Кит», — позвал он, — «ты там слушай задний мост». «Ладно», — сказал Прыщ. Ему было приятно доверие Хуана. Хуан махнул Алисе и закрыл рычагом дверь. За сеткой не видно было, что она делает. Подождет, пока они не скроются из виду, и только тогда возьмет бутылку. Он надеялся, что она ничего не... Проехал мимо фасада закусочной в Сан-Хуан-де-Ла-Крус. Дорога была не очень широкая, но ровная и с выпуклым профилем, так что вода на ней не застаивалась. По долине и холмам были разбросаны пятна солнечного света, разгороженные подвижными тенями облаков, летевших по небу. И солнечные места и тени были пасмурно-серые, хмурые и угрожающие. Любимая подпрыгивала на скорости 65 километров. Это был хороший автобус, и задний мост тоже звучал хорошо. «Никогда не любил тракторы», — сказал Ван Брант. «Я тоже», — согласился Хуан. У него вдруг сделалось прекрасное настроение. Ван Брант не мог успокоиться. Хуан преуспел сверх ожидания. Ван Брант повернул к нему голову на согнутой шее. «Слушайте, а вы не из этих предсказателей, или как их там?»